Вадим не видел Митю давно и от неожиданной радости даже на время забыл о цели своей встречи с Борей. Митя тоже обрадовался, заулыбался, налил себе чаю, но очень быстро его заострившееся лицо приняло какое-то отстраненное выражение, а глаза, хоть и не останавливались и совершали резкие движения, все же ни на что конкретное не наводились. Этот взгляд и это выражение лица встревожили Вадима, и радость встречи тут же улетучилась. Боря тоже как-то напрягся с появлением Мити. Он снова налил коньяку себе и Вадиму, ничего не сказав сыну. Вадим до этого пытался ограничивать Борю, прикрывал бокал рукой, а в этот раз он взял бокал, не отказываясь, не отнекиваясь, ни на что не ссылаясь. Он почувствовал, что что-то тяжелое появилось за столом. То тяжелое, что царит в Борином большом доме, и то, что из этого дома стараются не выпускать. «Боря, дружище, давай выпьем за нашего студиозуса», словно ничего не ощутив и не заметив, сказал Вадим. «Пусть дрогнет, и не устоит перед ним вся хваленая английская». Боря, не дослушав, быстро выдвинул вперед руку с бокалом, громко стукнул им о бокал в руке Вадима, также быстро поднес его ко рту, опрокинул и одним глотком, отпив добрую половину, резко поставил на стол, как бы сказав, что продолжение тоста и темы Митиного студенчества он не желает категорически. Вадим от неожиданности замер, и тост застрял у него в горле. Зависла секундная пауза. Но Митя вдруг с безучастной улыбкой поднял свою чашку с чаем, чокнулся с Вадимом и сделал глоток. Тогда и Вадим выдохнул воздух недосказанного тоста и выбил свой коньяк до дна. Благо в этот момент Боре кто-то позвонил, он беззвучно выругался, с недовольным видом ответил на звонок, встал из-за стола и отошел подальше для разговора. Чтобы разрядить вдруг сгустившуюся атмосферу, Вадим поболтал с Митей о том о сём. Митя отвечал, но равнодушно. Вадим поинтересовался, не ходит ли тот на концерт или на футбол в Лондоне. Митя ответил, что футболом так и не увлекся, несмотря на то, что отец футбол обожает, а Лондон футболом живет. На какие-то концерты Митя ходил, но был не склонен об этом рассказывать. Вадим узнал, что Митя приехал на все лето домой. На вопрос о планах на это время Митя только пожал плечами. А Боря прохаживался подаль и кого-то ругал в трубку. Пару раз он даже многосложно и громко выругался. Закончив, Боря постоял там, где говорил, а потом вернулся к столу. «Черт бы их всех побрал, идиотов!» — сказал он, подходя. «Хоть 1000 раз им все разжуй и в рот положи, хоть сколько им объясняй, все равно проще самому все сделать. И главное, никак на них не повлияешь, понимаешь? Хоть озолоти их, хоть совсем не плати, один черт!» Ненавижу спесь и гонор идиотов, от которых требуется только выполнить то, что им сказано. Ни больше, ни меньше. Нет ведь, натворят такого. Говорю им русским языком. Не понимаешь, спроси. У тебя что, язык отсохнет? Спроси, это же так просто. Нет, не могут по-простому и как надо. Натворят такого. Потом поймут, что запутались, еще сильнее продолжают путать. На этих словах Боря допил остатки своего коньяка. «Сынок, знаешь», — продолжил, уменьшив громкость высказывания, наливая коньяк Вадиму и себе, — «нам с Вадимом надо поговорить. Вы еще успеете, лето длинное». «Конечно», — спокойно сказал Митя, вставая. «Дядь Вадим, Катя и Соня, привет от меня. Они на каникулах где?» «Пока здесь. Может быть, в начале августа съездим куда-то к морю. Хотя, не знаю, не знаю», сказал Вадим и встал, потому что остальные все стояли. «Катя в Питер хочет поехать с подругой. Соне, по-моему, все равно. Я бы хотел их увидеть. Надо будет, если можно, к вам заскочить. А в Питер я бы тоже хотел», сказал Митя и хорошо улыбнулся. «Я в Санкт-Петербурге никогда не был. Да и в Москве толком тоже». «Митя», строго сказал Боря. «Понял», отреагировал Митя и приподнял руки вверх, как бы сдаваясь. «Ухожу. До свидания, дядь Вадя». «Сильно не прощаемся», — только и сказал Вадим. Они обнялись с Митей, и тот ушел в дом. Боря проводил сына взглядом и отпил из бокала и сел. Было совсем тепло и безветренно. Вадим тоже сел, некоторое время молчали. Потом Боря тяжело и долго вздохнул и допил коньяк. Вадим, чувствуя всю непроговоренную сложность, зависшую в воздухе за столом, последовал Бориному примеру. «Видал?» — спросил Боря, сморщившись от выпитого, и указал рукой в сторону, куда ушел Митя. Вадим изобразил непонимание, пожал плечами и развел руками. «Приехал чужой, совсем чужой», — хрипло проговорил Боря. «С ним и раньше такое бывало. А тут просто незнакомый человек приехал и занял Митину комнату. Заметил, как он похудел? Из него жизнь как будто откачали. С матерью вообще не разговаривает. Со мной попробовал бы только не разговаривать. Но так, не сам. Я спрашиваю, он отвечает. Сам, первый, ни слова. Из комнаты не выходит. С кем-то только постоянно на связи висит, и все. Да не жрет ни черта. Вадик, ему же 20 нет. Ты вспомни, как мы в этом возрасте постоянно хотели есть. Все время. Дома нас неделями не видели, а он... Я вообще ничего не понимаю. Вернулся и ни с кем видеться не захотел. Вспомни, как его провожали, сколько пришло друзей. Я, может быть, и рад, что тех друзей его больше нет. Но совсем ни с кем не встретиться. Даже просто в город выйти не хочет. Худой! На этих словах Боря отпил половину содержимого своего бокала. «Заметил? Глаза не смотрят, а у самого глаза бегают», — продолжил Боря чуть более хрипло. «Я уж чего только не подумал. Думал даже комнату и вещи его обыскать». «Боря, остановись», — прервал его Вадим. «Ты даже не говори такого», — сказал он твердо, но сам себе не поверил. «Парень просто давно не был дома, и все. Оторвался от гнезда». «Да? А какого он тогда из этого гнезда даже носа не высовывает, а?» Боря скрипнул зубами и протянул вперед свой бокал. «Но пьем мы не за это». Оба чокнулись и выпили. «Еще зимой приезжал, все было нормально», — продолжил Боря. «Я его почти не видел, где-то пропадал с кем-то, а теперь...» «Так зачем пришел?» «Кто?» «Ты зачем пришел? Извини, Вадик, видишь, у меня тут то одно, то другое. Лето началось тоже мне». Боря снова налил, посмотрел, сколько осталось в бутылке, и долил остатки. Получилось помногу. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Да я уж и не знаю, стоит ли», — замялся Вадим, быстро обдумывая, как и с чего начать свою просьбу, и стоит ли вообще с ней обращаться в этот раз. «Вадик, не ломайся давай. Названивал, приехал в кои веки. Давай-ка, не стесняйся, что стряслось?» «Борь, слушай, может, не стоит сегодня?» Опустив глаза на свои руки и бокал, сказал Вадим. «Мы уже выпили, а я хотел на сухую. Давай еще выпьем, а завтра я тебе все...» «Завтра не выйдет», — прервал его Боря. «Ты не слышал? Я с коллегами из Москвы завтра». «Да что же это, черт возьми, такое происходит?» Вдруг резко поменял тон и, громко опустив ладонь на стол, почти прорычал Боря. «Ты что, боишься меня о чем-то попросить? Ты боишься? Меня? И ты как все?» «Все со мной говорить боятся. Вот будто кол проглотят и в штаны наложат. Глазами хлопают и рыло воротят. Понимаешь, люди говорить со мной боятся. Монстры из меня делают. И ты туда же? Меня сын родной боится. Жена, как растение, как тень, ходит беззвучно. И ты туда же?» Боря снова хлопнул ладонью по столу. «Мы же с тобой друзья столько лет. Столько не живут». «А вот это тост!» — ловко вернул Вадим. «Столько не живут. Это точно. Давай за нас. И уж кто-кто, а я буду последним, кто тебя боится. И другим прикажу не бояться. А вот опасаться посоветую». И Вадим поднял бокал. Боря покачал головой, едва улыбнулся и поднял свой. «Ох и ловок ты, Вадя! Ха-ха. Ох и ловок!» — сказал Боря, и они выпили по доброму глотку. Боря скривился сильнее прежнего, и стало хорошо видно, что он пьян. Тоненькая струйка коньяка вытекла у него из угла рта. Он тут же утер ее ладонью. «Так чего хотел? Чего перся в такую даль ко мне?» Вадима передернуло от выпитого. Он поискал на столе, чем бы закусить, хотя до этого в закуске не нуждался. Нашел нарезанный лимон, ухватил один кругляшок, сунул в рот и с удовольствием сморщился. «Да что мои дела?» — жуя лимон и морщась, сказал он. «Я же не знал, что Митя вернулся. Знал бы, тогда совсем по-другому». «Митя, не твое дело», — сказал Боря совершенно стальным голосом. Это был тот самый тон, на который Вадим всегда реагировал одинаково. Тон, до которого выпивший Боря непременно доходил в их разговорах с глазу на глаз. Опьяневший Вадим на него откликался, как на вызов к поединку. И этот Борин тон случался тогда, когда они оба ощущали себя еще вполне трезвыми, здравомыслящими и рассудительными. «Что?» — чувствуя, как белеет в глазах от обиды, протянул Вадим. «Митя? Не мое дело? А чье это тогда дело?» «Мое. Мой сын, мое дело. Это просто», — стараясь изображать спокойствие, сказал Боря. «Понимаешь? Просто». «Да? А чего ж ты его хер знает куда отправил, с глаз долой? А теперь причитаешь?» Вадим скроил кислую физиономию и продолжил издевательски писклявым голосом. «Ой, сынок вернулся домой чужим. Ой, он говорить со мной не хочет. Боится меня». Вадим, как всегда, сорвался, его понесло. Понесло сразу. С ним такое случалось только с Борей. Он часто ругал себя за эти срывы, но объяснял их сам себе тем, что не мог не ответить на вызов. Не мог, потому что Боря на огромное состояние не давало Боре права вести себя и говорить оскорбительно. Вадим даже считал, что своими спорами на равных он отстаивает их старую дружбу, в которой количество денег и власти ничего не значит. Но совсем редко, с похмелья, после ссор с Борей, Вадим мог откровенно сам с собой признать, что своими срывами он доказывал себе свое равноправие и мстил Боре за свою же трезвую робость перед ним и его богатством. Мстил за желание быть приятным, угодливым, за своевременные поздравления с днем рождения Бори, Оли, Мити, поздравления с Новым годом и прочее. Мстил за Борины дорогие подарки ему, жене и дочерям. Если тот не забывал, мстил за то, что сам любил и ждал эти подарки. Их споры всегда получались долгими, с попытками примирения в процессе и новыми вспышками вслед. Ни тот, ни другой не могли остановиться, пока их не разнимали или пока Вадим не хлопал Бориной дверью. Сам Боря на дверь обычно не указывал. Но если и указывал, то Вадим не спешил дверью воспользоваться, из гордости и противоречия. В этот раз случилось, как обычно. Они быстро заискрили, повысили голоса до предела, потом спустились до ледяного шепота, поприпирались, повскакивали несколько раз с мест, поразмахивали руками, почти разошлись. Но неведомо как на столе появилась новая бутылка коньяку, и разговор пошел почти спокойный, но происходящий на минном поле. «Я вообще не понимаю, зачем давать сыну в Англии юридическое образование?» Сильно наклонившись вперед и тряся правой рукой, говорил Вадим. «Если ты не хочешь, чтобы он там остался жить дальше, на кой ему английская юриспруденция здесь? Это же его время и твои деньги на ветер. Если тебе не жалко денег, то хоть Мите на время». «А ты мои деньги не считай. Без тебя есть кому посчитать», — пьяно расслабив нижнюю губу, сказал Боря. «Да не считаю я твои деньги, успокойся. Если бы я их считал, то уже давно бы либо сошел с ума, либо убил тебя и ограбил. Боря, друг мой, я ж совсем про другое. Хотя что я распинаюсь опять? Ты же услышишь только то, что хочешь слышать», — сказал Вадим и махнул рукой. «Вот и не распинайся. Своими займись. И детьми своими. Катьке сколько? Скоро 15. Вот и занимайся». «Мои девочки при мне. Я их с глаз долой не отправляю. И не тешу себя, мол, там безопасно, там спокойно. Я дыры в воспитании деньгами не затыкаю, понял?» «Давно понял, Вадик, давно. Потому что затыкать нечем. Ты Костю давно видел, а? Ты вообще знаешь, как он, что он? А Катя? Она чего по жизни хочет, кроме того, что ты от нее хочешь? Думаешь, она хочет всю жизнь пиликать на этой черт?» Боря защелкал пальцами, вспоминая. «На виолончели», — ехидно напомнил Вадим. «Да понятно, что не на скрипке», — тоже ехидно ответил Боря. «Эту виолончель ей кто купил? Папа родимый?» «Нет, папа родимый как бы случайно при тупом друге Боре начал скулить. Ой, доченьке надо хороший инструмент купить. На дровах она играть не может, надо австрийский брать. А он стоит как самолет. Помнишь?» И Боря на этих словах прищурился. «А? Думаешь, ты самый хитрый? Да тебя с твоими мелочными хитростями насквозь видно. И гонор твой». Вадим аж вздохнулся от обиды, стыда и гнева. Он отлично помнил ту историю с покупкой виолончели, но надеялся, что Боря про это забыл. «Я тебе очень благодарен за это», — сквозь зубы процедил Вадим. «Сколько тебя можно благодарить? Мне на коленки встать? Или что? Ножки покланяться?» «Вадик, не смей тут, а шута из себя корчить и бедного родственника. Катьке надо был инструмент хороший, я купил. Только зачем было при мне спектакль разыгрывать? Спросил бы, попросил бы. Дело же простое, хорошее. Ребенку купить хороший инструмент». «А Митьке почему не купил? Сколько он тебя просил? Я тебя уговаривал, сам хотел купить. Ты же запретил. Запретил парню делать то, что он хочет». Вадим весь побледнел и теперь неотрывно смотрел прямо Боре в глаза. Он даже перестал моргать. «Ты чего боялся? Что если парень возьмет гитару или сядет за барабан, то и человеком не станет? Мужика из него не выйдет, по твоим понятиям. А чего ж ты со мной якшался, когда я был музыкантом? Терся рядом. Весело тебе было со мной? Интересно? Конечно! Запчасти продавать не весело, но деньги. Попродавал и бегом ко мне. Забыл?» Вадим уже орал громким шепотом. «Забыл? А сыну своему радости не дал? Зассал. Гитара нужна была простенькая, и все. Парень счастлив был бы. Но ты зассал, что он будет не такой, как ты, что насрать ему будет на твое величие. И что теперь? Что? Митька — лондонский юрист, так? Белая кость и воротничок. Какая ему гитара? Секс, наркотики, рок-н-ролл. И чего? Насчет секса не знаю, рок-н-ролла нет, зато наркотики». Боря с грохотом опустил кулак на стол. «Я ссал, — сказал Боря страшно ровным голосом, — что он в кабаке играть будет. Вспоминал, как ты до кабака доигрался, и ссал. У меня ты, твоя суета постоянно живым примером перед глазами стояла. По мне он пусть хоть дурь жрет тоннами, только не будет, как ты, понял?» У Вадима от этих слов совсем побелело в глазах. Он перешел на крик, Боря тоже. Потом Вадим не мог вспомнить, что он кричал и что орал в ответ Боря. Но на их крик прибежали какие-то люди, Борины охранники и прислуга. Боря принялся их прогонять, но Вадим воспользовался этим, вышел из-за стола и, как ему казалось, ровным и гордым шагом направился к воротам Бориной усадьбы. Боря что-то еще выкрикнул вслед, но Вадима уже выпускали за ворота, на дорогу между заборами других усадеб. На этой дороге Вадим немного опомнился, хотя сердце от гнева билось где-то в горле. Он вспомнил, что до города далеко и до трассы, где можно поймать машину, тоже не близко. Еще больше преисполнился благородным гневом и жалостью к себе. Вадим шел быстро, но ушел недалеко. Минут через пять его догнал автомобиль. Вадим услышал шум двигателя и колес, увидел свет фар и шагнул на обочину. Но автомобиль не обогнал его, поравнялся и остановился. Дверца открылась.